Улучшим твои шансы. С помощью таблицы мозговой атаки Смола попытаемся подобрать тебе новые отмычки к удаче. Мои ответы на ее вопросы – импровиз и пример. Подумай над этими вопросами сам. Вопрос. Можно ли получить такой же результат, не используя ныне используемый продукт? То есть, как получить желанную работу, не используя в качестве товара самого себя? Варианты ответов. Используй как товар влиятельного дядю. Используй в качестве товара свои достижения. Вопрос. Можно ли достичь тех же результатов, вообще не делая этой работы? Ответ. Дай объявление о поиске работы в газету. Вопрос. Можно ли сделать продукт или работу более легкими? Варианты ответов. Не воспользоваться ли экспресс-техникой поиска и облегченной формой подачи себя? Это, может быть, позволит снять сливки. Вопрос. Можно ли сделать что-либо для ускорения процесса? Ответ. Автоматизировать, механизировать поиск. Вопрос. Можно ли сделать это более приятным? Ответ. Искать работу в приятных беседах по ночным клубам. Вопрос. Можно ли найти не портящуюся или более прочную форму? Ответ. Использовать свою молодость или принять моложавый вид? Вопрос. Можно ли сделать это более безопасным? Ответ. Предварительно наводить справки о фирме. Вопрос. Можно ли сделать это более полезным? Ответ. Совместить бродяжничество по фирмам в поисках работы с продажей чего-нибудь или с исследованиями. Вопрос. Можно ли сделать это более удобным? Ответ. Вызывать работодателей на дом. Вопрос. Можно ли это сделать более чистым и аккуратным? Ответ. Переделать свои презентационные материалы. Вопрос. Можно ли это сделать более надежным? Ответ. Предлагать работодателю контракт, разработанный собственным адвокатом. Вопрос. Каким другим образом можно сделать это более эффективно? Ответ. Нанять человека для поиска работы. Вопрос. Можно ли сделать это более дешевым? Ответ. Тщательнее готовить список тех, на кого стоит тратить время. Вопрос. Можно ли сделать этот продукт более привлекательным и ярким на вид? Варианты ответов. Приодеться, сделать из их собеседования свое шоу. Вопрос. Можно ли расширить сферу использования продукта и сделать его многоцелевым? Ответ. Искать работу по совместительству. Вопрос. Можно ли приспособить его к чему-то другому? Ответ. Не искать работу, а заняться сочинительством. Вопрос. Можно ли что-нибудь добавить в него, чтобы повысить его ценность? Варианты ответов. Предлагать взятки, запастись сногсшибательными рекомендациями. Вопрос. Можно ли это соединить и развить вместе с другими изобретениями? Ответ. Искать работу с напарником или со своей бригадой. Вопрос. Можно ли сделать это более удобным в использовании или более портативным? Варианты ответов. Предлагать себя в качестве надомного сотрудника, предлагать свой мобильный сервис. Вопрос. Можно ли улучшить способы распространения? Ответ. Поискать работу через телекоммуникационные сети. Вопрос. Можно ли улучшить упаковку? Ответ. Купить новый плащ. Вопрос. Что еще можно улучшить? Ответ. Изучить гипноз. Поиски работы можно вести и следующим образом. Ты приходишь в одну из фирм твоего длинного перспективного списка, приходишь как клиент, как покупатель. То, что ты в итоге ничего не купишь, не содержит в себе криминала. Напротив, раз ты ищешь фирму, которой ты будешь полезен, значит, ты благодетель. Обрати внимание на их организацию работ. Поищи проблемы. Пробелы и недоработки есть у самой лучшей компании. Приди, гляди по сторонам и помни, ты просто обязан найти эти пробелы. Более того, ты должен придумать, как их восполнить. Точнее, как они могут быть восполнены с твоим участием или с иллюзией твоего участия. В любой фирме есть серьезные проблемы. С поставками, срыв графиков, ненадежность поставщиков, со складированием, избыточные или недостаточные запасы, загроможденность проходов, сложность поиска и учета, с балансом контроля и автономности отделов и отдельных... со свободными и теневыми деньгами, с обслуживанием клиентов, с послепродажным обслуживанием, с доставкой товаров и вообще с транспортной схемой, со злоупотреблениями персонала, со сбытом. Не вздумай делиться своими наблюдениями с потенциальным работодателем. Просто скажи: «Я готов заниматься у вас тем-то и тем-то. Я готов попытаться расширить ваш рынок. У меня есть машина, и мне было бы нетрудно прошвырнуться с образцами ваших товаров по пригородам. Я готов разгрузить ваших приемщиц заказов. Давайте предлагать клиентам мой телефон. Это будет выгодно для вас, потому что обслуживание заинтересованным лицом всегда более высокого качества. Я готов заняться доставкой клиентам ваших счетов фактур. В конце концов, я готов быть поваром в вашей артели, на первых порах за стол и спецодежду». Не стоит претендовать даже на минимальную ставку. Лучше строить модель вашего бизнеса в выбранной фирме, исходя из получения комиссионных. Свое высокооплачиваемое место в этой фирме ты займешь через некоторое время, тогда, когда вживешься в нее. Я называю это трудоустройство методом внедрения. Либо ты найдешь пустую штатную нишу, либо подведешь администрацию к ее учреждению, либо приучишь руководство к выгодам, получаемым с вложением твоего труда, и опять-таки сможешь претендовать на штатную должность, разумеется, если это может быть выгодно для них и если ставка может быть для тебя предпочтительнее комиссионных. Готовь к поискам работы детей. Когда-нибудь тебе наверняка придется переживать по поводу того, как там сегодня прошли собеседования при устройстве на работу твои дети. А перед этим, в той или иной форме, тебе придется вести тяжелые беседы, пытаясь сориентировать чадо во взглядах на трудоустройство, на работу и вообще на нашу сложную жизнь. Если эти беседы для тебя еще не стали пройденным этапом, прислушайся к советам Маккея.